Вернув меч в ножны, он взялся за рукоять кинжала и вытащил его из ножен. Без малого, почти в локоть длиной, неплохая сталь, видимо, и кинжал, и меч стоили изрядных денег. Теперь бы коня. Понятно, что на штурм крепости пойдут пешими, но потом-то. Одна надежда была, при штурме поляжет не один рыцарь, а про простолюдинах и говорить нечего. Вероятно, и кони лишними будут, и седла. Вот только щита у него нет, а нужен. Меж тем рвы вокруг крепости засыпали, осадную башню собрали. Она стояла в 200 шагов от Акры, возвышаясь над ее стенами и повергая защитников крепости в ужас. Они страшились нового штурма. И приступ состоялся, пока без участия башни. Король Ричард был болен и в бою не участвовал. Штурмом руководил король Филипп. И в бою участвовали в основном его люди. Французам почти удалось ворваться на стены. Рыцарь Обри Клеман, держа в руках знамя, взобрался по лестнице до верха стены, но лестница обрушилась, покалечив нескольких воинов. Защитники же втянули рыцаря на стену железными крючьями, знамя изорвали, а рыцаря пленили. Штурм захлебнулся, чему король Ричард в душе был рад. В Акре находились лучшие военачальники Саладина, знатные эмиры, богатые люди. Ричард не хотел резни. Он жаждал захватить их в плен и обменять их жизни на часть земель и выкуп от Саладина. За спиной Филиппа он вел тайные переговоры с Саладином, и отношения между двумя военачальниками сложились уважительными. Сарацин, узнав о его болезни, даже посылал Ричарду свежие овощи и фрукты. Но все тайное когда-нибудь становится явным. О переговорах за его спиной узнал Филипп. Он пришел в ярость, обвинил Ричарда в измене, но внезапно сам слег с Леонардией. А Ричард стал выздоравливать, и это вызвало у Филиппа и его окружения подозрения. Обстановка между двумя королями становилась напряженной. Между тем крестоносцы окружили Акру земляным валом и установили на него метательные орудия, катапульты и требюше. Англичане назвали свою машину «Большая проща», французы — «Злая соседка». Особенно мощной была машина рыцарей-тамплиеров. Она за один раз бросала на стены и в город до 12 больших валунов. Хлопки этой машины слышали во всем лагере. Валуны били по стенам, разбивая камень, и летели в город, убивая и калеча людей, разрушая дома. Акру обуял страх. Жители выслали к Ричарду переговорщиков, но он предложил сдать город без всяких условий, обещая сохранить жизнь всем горожанам. Защитники отказались и выслали гонца к Саладину, чувствуя, что пришел их последний час и слезно прося помощи. Метательные орудия били без перерыва днем и ночью. С крестоносцами пришли трубадуры, поэты, воспевшие потом штурм в песнях, стихах и балладах. В лагере были и маркетанты, продававшие провизию за изрядные деньги. Наступил решающий час 6 июля 1191 года. Часть стены крепости была разрушена. Король Ричард отдал приказ на штурм. Защитники пытались заложить пролом мешками с землей, но требуше метали и метали камни, не давая заделать пробоину и убивая сарацинов. Неожиданно из пролома вырвалась большая группа сарацинов и, вмиг перерубив немногочисленных крестоносцев первой линии, принялась крушить осадную башню. От увиденного Ричард пришел в ярость, ведь вокруг ни деревца, и отремонтировать башню будет невозможно. Он возопил: «Мои славные рыцари, вперед! Взять проклятый город!» Обгоняя пеших, блестя на солнце доспехами, вперед ринулись конные рыцари, за ними бежали рыцари-пешие, кто победнее или те, кто думал ворваться через пролом в город, а уж потом третьей волной простолюдины. Алексей, поддавшись общему порыву, бежал во второй линии. Он жалел лишь о том, что не имел защиты, ни шлема, ни кольчуги или лат, ни даже щита. «А-а-а!» — накатывалась волна крестоносцев на сарацинов. Конные рыцари сразу смяли группу защитников, изрубив их. До пролома успели добежать лишь несколько человек. Рыцари спрыгивали с коней и лезли на пролом. Горожане оборонялись яростно. Сверху со стены стреляли по набегающим крестоносцам лучники, лили вниз кипящую смолу и воду, бросали камни, штурмующие несли потери. Но и крестоносцы смогли подкатить осадную башню вплотную к городским стенам. С нее сбросили перекидные мостики. Десяток лучников с осадной башни дали залп, очистив стену от сарацинов. Размахивая мечами и боевыми топорами, крестоносцы хлынули на стену крепости. Защитники дрогнули, побежали, но навстречу им уже спешила подмога. На каменной лестнице они столкнулись, образовалась свалка, а рыцари напирали сверху, рубили направо и налево, сбрасывая мертвые тела вниз и расчищая себе дорогу. Вместе со всеми Алексей ворвался в пролом стены. Бой уже кипел в двух десятках шагов от нее, и он тут же врубился в сечу. Напротив него стоял худощавый бородатый сарацин в богатых доспехах, размахивающий саблей. Видно было, что боец он опытный, верткий, только оружие в его руках неровное. Сабля легкая, и действовать ею можно было быстрее, а меч тяжелее, и отбить его саблей тяжело. И клинок у меча длиннее сантиметров на 15-20, что в ближнем бою давало преимущество. Звенела сталь, высекая искры. Сарацин не мог подступиться ближе. Сейчас он защищался от ударов и явно выжидал удобный момент. Ведь видел, что у Алексея под белой накидкой нет никакой защиты. Но Алексей держался на стороже, упреждая каждый выпад сарацина. Противник постарался нанести рубящий удар. Однако Алексей подставил лезвие, сабля скользнула вниз, и Алексей сильно ткнул врага острием. Меч — оружие рубящее, но толчок был сильным. Доспехи сарацина он не пробил, но тот качнулся назад, и Алексей успел ударить его по выставленной вперед правой ноге. Бедро противника окрасилось кровью, лицо перекосило от боли. Теперь бы измотать врага, пустить ему кровь еще раз, тогда он долго не продержится, будет больше беспокоиться о защите. Левое плечо обожгло болью, Алексей скосил глаза. Черт, на левом плече набухал кровью порез. Успел-таки зацепить его сарацин, но кровит не сильно. Как щита не хватает. Алексей сделал выпад мечом в живот врагу. Сарацин отбил лезвие в сторону, и Алексей ударил сарацина ногой в коленную чашечку. Тот взвыл от боли, отступил на шаг. Алексей же, выписывая кончиком меча слева направо восьмерки, мелкими шагами шел вперед. Он видел, что в двух шагах за сарацином лежит убитый. Еще немного натиска, и враг должен споткнуться, ведь на затылке у него глаз нет. Так и получилось. Сарацин медленно отступал. Вот еще один шаг, и он споткнулся. Алексей ждал этого момента и случая не упустил. Сарацин взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и Алексей ударил его мечом по левой ноге. Хлынула кровь, и сарацин упал, взвыв от боли в перерубленной ноге и от предчувствия близкой смерти. Алексей уже готов был нанести последний завершающий удар. Нельзя оставлять раненого противника с оружием в руках. Можно поплатиться своей жизнью. Но сбоку налетел полубезумный сарацин без доспехов, явно простолюдин. Он делал короткие выпады небольшим копьем по типу римского пехотного. Алексей только успевал отбивать его атаки, но потом он улучил момент и рубанул мечом по древку, перерубив его. Сарацин остался без оружия, и Алексей ударил его мечом сверху вниз, разрубив едва ли не до пояса. А слева и справа кипел бой. На место убитых с той и с другой стороны вставали новые бойцы. Алексей отошел назад, с непривычки устала правая рука. Меч был тяжел, и чтобы работать им долго, нужен был навык. На его место тут же встал другой крестоносец с огромной секирой. Оружие больше нормандское, чем рыцарское. Секира описывала сверкающие полукружья, слышались звучные удары. Алексей подобрал белый щит с геральдическим знаком, лежавший рядом с убитым рыцарем. Теперь будет попроще. На щит можно принимать удары атакующей стороны. А то приходилось мечом нападать, и им же защищаться неудобно. В пролом стены лезли все новые крестоносцы, рвались в бой. Конечно, первые ряды обычно гибнут, там самые крепкие и храбрые воины. Остальные спешат не столько помочь, сколько успеть к трофеям. Уже сейчас простолюдины срывали с убитых и рыцарей, и сарацинов оружие, шлемы, пояса с кинжалами. Едва схватка сдвинется вглубь города, начнут снимать брони, латы, кольчуги, поножи и наручи. Жесткая защита в виде кирас была у немногих. В этом жарком климате в ней неудобно, жарко, как в консервной банке, тело не дышит, поэтому большинство было в кольчугах. Живой человек кольчугу снимет легко, наклонился сильно вниз, и она сама под своим немалым весом стечет с тела. А с мертвого попробуй сними, втроем замучаешься. Алексей отобрал у простолюдина, снятый им с рыцаря, шлем. Ему в бой идти, ему шлем нужнее. Нахлобучил его на голову, застегнул ремешок под подбородком. Шлем был тяжелый, стальной, и закрывал лицо, оставляя только прорези для глаз и щель напротив рта. Сектор обзора сразу сузился, но вперед видно хорошо. Усталость и тяжесть в руке уже прошли. Алексей повернулся и быстрым шагом направился к схватке. Впереди здоровенный рыцарь размахивал мечом, враги только расступались. Рядом с ним сражалось еще несколько рыцарей. Чувствуя себя значительно увереннее со щитом и шлемом, Алексей врубился в схватку. Роста он тоже был выше среднего, то есть на голову выше других, но тот, что был справа от него, бойцов через пять, на пол головы превышал и его. Улица была узкой, тянулись вдоль нее в основном двухэтажные дома, и Алексею приходилось смотреть не только вперед, но и почаще поднимать голову вверх, потому что сарацины бросали из окон в наступающих камни предметы мебели, вроде столиков на коротких ножках и стулья. Если в окне появится лучник, цели будут как на ладони. Очень медленно, но тем не менее удавалось продвигаться вперед. Высокий рыцарь напирал, как ледокол, был на острие своеобразного клина. Вот он повернул голову влево, и Алексей почувствовал, как в его душе волной поднялся восторг. «Ба, да это ж сам король Ричард!» Только узнать его можно было с большим трудом. Поднятое забрало шлема показывало грязное потное лицо, накидка забрызгана кровью, и только рост позволял заподозрить в нем самого короля. Сарацины тоже опознали его по этой примете. Их королю стали пробиваться самые сильные, самые свирепые из них. Однако долго боя они не выдерживали. Король был силен, а главное, у него были длинные руки, и он не подпускал к себе противников на расстоянии удара, разя их своим мечом. «Прям берсерк какой-то», — невольно подумал Алексей, — «настоящий шайтан». Слева из окна первого этажа высунулось копье, и Алексей тут же рубанул по его древку изо всей силы, перерубив его. Как только появилась калитка, ведущая во двор дома, Алексей ударил в нее всем телом, калитку сорвало с петель, и он влетел во двор. За ним вбежал рыцарь с секирой. Он был среднего роста, но кряжест и силен. Про таких говорят поперек себя шире. Из-за угла выбежало двое сарацинов. Один кинулся с саблей на Алексея, второй на рыцаря с секирой. Алексей успешно оборонялся, подставляя под удары щит. Второй же рыцарь взмахнул секирой, и сарацин упал с разрубленной головой. Алексей улучил момент, когда сарацин попытался нанести ему очередной удар, подставил под удар щит и из-за щита ударил мечом по ноге. Сарацин закричал, приоткрылся, и Алексей мечом снес ему голову. Сзади раздавались крики. Алексей обернулся. Рыцарь с секирой рубил вжавшихся в угол домочадцев, женщин и старика. «Остановись!» — вскричал Алексей. «У них нет оружия!» Рыцарь повернулся к нему. «Мерзкое отродье! Их надо убить всех!» — прорычал он. «Но они не угрожают тебе!» «Папа сказал убивать всех! Бог узнает своих!» Одним ударом он зарубил ребенка. Алексею стало противно. Он в первый раз видел, как рыцарь убивает безоружных. Раньше он был о крестоносцах более высокого мнения. «Что встал, французишка? Идем в дом! Ведь мы его взяли на меч! Сейчас набежит чернь, растащит все!» В общем-то, трофеи были нужны. На коня, на кольчугу, на еду. Не будет же отец Павел все время его кормить даром. Надо и совесть иметь. Оба прошли в дом. Рыцарь с секирой стал осматривать первый этаж. Алексей поднялся на второй. В комнате справа не было ничего, что могло бы его заинтересовать. Не брать же трофеем низкую софу, обитую дорогим бархатом. За дверью налево от лестницы была расположена женская половина дома, и в спальне он сразу наткнулся на шкатулку, полную золотых украшений. Обернув шкатулку шелковым покрывалом с лежанки, он привязал ее к поясу. В остальных двух комнатах только серебряные кувшины. Они его не заинтересовали. Цену, конечно, кувшины имели, но размерами они были немаленькие. А он решил сразу, если и брать трофеи, то небольшие. Подвода у него нет, куда складывать. Алексей уже собрался уходить, но вдруг передумал. Он связал оба кувшина валявшимся тут же кушаком и перекинул их через плечо, отдаст отцу Павлу за кормежку. Спустился вниз. Со двора раздавались какие-то удары. Он вышел из дома, и от увиденного зрелища его едва не стошнило. Рыцарь секирой отрубал убитым пальцы и стягивал с них кольца и перстни. «Проклятие! Не снимаются! Пришлось рубить!» — посетовал он, увидев Алексея. Того от омерзения передернуло. «А тебе повезло, я смотрю, кувшины взял. В следующем доме я буду смотреть второй этаж. Идем!» Он затолкал окровавленные пальцы и перстни за пазуху и направился к выходу. Схватка уже ушла по улице на полсотни шагов. Справа приближалась толпа простолюдинов, забегавшая во дворы и дома в поисках трофеев. «Вовремя мы поторопимся», — пробурчал рыцарь, оглянувшись на Алексея. Рыцарь с секирой перебежал на другую сторону улицы и выбил ногой калитку, ведущую во двор. Алексей побежал за ним. Не стоило быть белой вороной. В доме было пусто. Видимо, жители сбежали в последний момент, потому что на жаровне еще дымился казан с пловом. — О, сейчас подкрепимся! Рыцарь с секирой достал из ножен широкий кинжал, подцепил кончиком рис с мясом, подул на него, остужая, и положил в рот. — Он готов! Клянусь святой Марии, садись! Алексей вернул меч в ножны, хоть бы ложку какую. Он обернулся. — Ты че вертишься? — Ножом ешь, не впервой! Пришлось есть ножом. Есть хотелось сильно. Перед штурмом Алексей, как и многие другие, не ел. При ранении в живот это смертельно. Хотя шансов выжить при таком ранении в этом климате и так немного. Во двор ввалилась толпа простолюдинов в поисках трофеев. Рыцарь взялся за секиру, и простолюдины, толкая друг друга, мгновенно вернулись на улицу. Пусть эти шакалы пользуются объедками. Кто воевал, тот и заберет лучшее. Тебя как зовут? Маркиз Анри Саваш, рыцарь из Бургундии. А меня Рыжий Патрик, я ирландец. Вдвоем они осилили пол казана. Ох, я и наелся. Идем в дом. Только я теперь на второй этаж. Как только они вошли, сразу увидели золотое блюдо. Патрик мгновенно ухватился за него. Так нечестно, твой этаж второй, — запротестовал Алексей. Ладно, не будем ссориться. Патрик с явной неохотой отпустил блюдо и стал подниматься по лестнице. Вскоре оттуда раздался шум и грохот, он переворачивал мебель. Алексей обыскал первый этаж. Улов был невелик — серебряный кумган и золотое блюдо, за которое первым схватился Патрик. Алексей увязал их в покрывало. Сверху спускался довольный ирландец, за спиной его висел здоровый узел. «Теперь не пропадем», — ухмыльнулся он. Едва они вышли со двора, как среди простолюдинов, заполнивших улицу, Алексей увидел отца Павла. «Иди сюда», — призывно махнул он священнику. Когда тот подошел, Алексей вручил ему связанные кувшины и узел с блюдом и кумганом. — Это тебе, отец Павел, за твое доброе отношение. — Да поможет тебе Бог, — священник осенил Алексея крестным знамением. Алексей уже повернулся уходить. Как в узел, что держал отец Павел, вцепились двое оборванцев. Алексей взялся за рукоять меча. Кому надоело носить голову на плечах? Простолюдины в страхе затерялись в толпе. — Отец Павел, я провожу тебя до пролома в стене. Иначе тебя ограбят, а уж дальше сам. Помоги тебе, Господь. Алексей шел впереди, и толпа перед ним расступалась. Кто решится на драку с рыцарем? Священник семенил следом. Его лицо было довольным. Вес трофеев настраивал на безбедную жизнь. Он благодарил Господа, что тот надоумил подобрать в свою повозку этого парня. Всякое добро воздастся старицей. За городской стеной Алексей отдал ему свою шкатулку. «Это мое, сбереги. В город не ходи, оборванцы убить могут. Будь при повозке, и я принесу тебе что-нибудь еще. Ах, добрый человек, Господь не забудет тебя за твои щедроты!» Алексей вернулся в город. Акра была велика, а захвачена только малая часть. Чем дальше придется продвигаться вглубь, тем сильнее станет ощущаться сопротивление. Ведь у сарацинов много воинов, помогают горожане, и отступать им некуда, город окружен крестоносцами. В занятых домах уже бесчинствовали мародеры. Они снимали с убитых все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, обшаривали дома, как голодные волки, съедали все припасы, поистине безумцы. Алексей шел по улице к центру, бой сместился туда. И только он повернул за угол, как попал в самую гущу сражения. Шум, крики, звон оружия, стоны раненых — все слилось в сплошную какофонию звуков. В шлеме все звуки приглушались, но даже в нем он едва не оглох. Алексей постоял несколько секунд, пытаясь разобраться. Сражающиеся перемешались. Белые накидки рыцарей смешались с белыми бурнусами сарацинов, и Алексей понял, что лучше всего определять сражающихся по головам. На сарацинах шлемы другой формы, и то не на всех. У большинства платки, как защита от солнца. Он врезался в толпу сражающихся и тут же получил удар саблей по шлему, аж в ушах зазвенело, рубанул мечом сарацина по спине и обернулся, почуяв кожей, всем нутром, движение сзади. Он едва успел подставить под удар сабли щит. Перед ним был атлетического сложения сарацин в кожаном нагруднике с приклепанными стальными пластинами. Сабля так и мелькала в его руках. Алексей решил выждать, подставляя под удары то щит, то меч. Черт, да когда же он устанет? Сарацин работал саблей без устали, как механический. Вдруг он замер, изо рта его хлынула кровь, и он упал. За ним с окровавленной секирой стоял Рыжий Патрик. Вот так их надо! И ринулся на сарацинов, нанося удары налево и направо. Сразу несколько человек упали замертво, остальные попятились. Уж слишком грозное оружие было в руках у ирландца. Ни саблей нельзя защититься, легка слишком, не сдержит удар, ни щитом расколется. Щиты у сарацинов круглые, легкие и небольшие. От меча прикроет, но не от секиры. Алексей даже позавидовал ирландцу. Для ближнего боя секира самое то. Группу сарацинов перебили, но часть успела убежать в переулке. А время, судя по положению солнца, было далеко за полдень, часа четыре пополудни. Обе стороны устали, выдохлись, и бой затих как-то сам по себе. Алексей зашел в ближайший двор, сильно хотелось пить. Колодца в небольшом дворике он не обнаружил и зашел в дом. В первой же комнате он увидел женщину. Она со страхом смотрела на вошедшего рыцаря. «Дай воды», — Алексей показал жестом, что хочет пить. Сарацинка от испуга не поняла, стала снимать с пальцев кольца, перстни, с шеи золотую цепь, и все это протянула Алексею. Он поколебался, ну, взял золотые украшения, сунув их в карман брюк. Если он не возьмет, другие снимут. И хорошо, если с живой. «Вассер! Аква! Буль-буль!» — попытался объяснить ей Алексей. Женщина перестала трястись, поднялась, вышла и вскоре вернулась с глиняной кружкой, полной воды. Алексей расстегнул ремешок, стянул шлем, напился. Ох, хорошо-то как! В бою потел, да еще и жирного плова наелся. Пить хотелось ужасно. В этом доме можно заночевать, пока его не разграбили. Он поднялся по каменной лестнице на второй этаж. Ящерицей мимо него проскользнула сарацинка и встала у дверей женской половины. Алексей отодвинул ее в сторону и откинул полог. Так вот почему она кинулась сюда. На низком ложе, застеленном ковром, испуганно прижимались друг к другу две девочки-подростка лет по 14-15. Ну да, сейчас бы сюда рыжего Патрика. Он бы и маниста с них снял, и браслеты, да, скорее всего, и изнасиловал бы. Алексей спустился вниз. Убивать слабых и беззащитных мирных жителей не в его правилах, душа претила. Внизу тоже вполне уютно, есть лежанка широкая, можно выспаться. Он положил на низкий столик щит. Женщина тоже спустилась и стояла в дверном проеме, как будто ожидая приказаний. А чего ей приказывать? Он сыт, жажду утолил, и тело требовало одного — отдыха. Давненько он так активно не разминался, не работал мечом. Вот умыться бы не помешало. Накидка кровью забрызгана, руки в грязи и крови. Наверное, страшен он с виду. Однако женщина успокоилась. Хотя глаза у нее были по-прежнему испуганные, Алексей показал, что хочет умыться, и провел руками по лицу. Тьфу ты, опять не так. Женщина сделала удивленный вид и принесла маленький молильный коврик. Да не мусульманин он, не намаз хочет совершить. Алексей взял женщину за руку и вывел во двор. Та упиралась, но поскольку деваться ей было все равно, некуда шла. Алексей снова провел руками по лицу, даже фыркнул. Женщина кивнула, зашла в дом и вынесла медный кумган. Алексей подставил руки, женщина полила ему. Он вымылся и вытерся полотенцем, которое женщина держала перекинутым через руку. Не успел он войти в дом, как во двор ввалилась ватажка простолюдинов. «О, дом целеханек! Будет чем поживиться!» За плечами грабителей уже были узлы. Алексей вернулся во двор. «Дом занят на постой мной, маркизом Саважем. Марш отсюда!» Один из грабителей, вероятно, предводитель, злобно сверкнул глазами. «А мне плевать! Мы тоже хотим свою долю трофеев! Парни!» Договорить он не успел. Алексей вырвал из ножен меч и ударил грабителя, но не рубил, ударил по плечу клинком плашмя. И все равно удар вышел сильным. Предводитель закричал тонко, как раненый заяц, присел от боли и схватился за плечо. «Положи узел на землю», — спокойно, не повышая голоса, скомандовал Алексей. «Теперь он мой. И считаю до трех. Кто не успеет убежать, встретит с апостолом Петром прямо сейчас». Разбойники бросились в калитку, последним уходил предводитель. Только теперь он уже растерял всю наглость и напор, и только оглядывался, как бы не попасть под еще один удар. Алексей занес в дом узел, развязал его. Грабители неплохо где-то поживились. Серебряные подносы, золотые браслеты, золотые же монеты. Сгодится. Подносы можно отцу Павлу отдать, остальное оставить себе. Он бросил узел в угол, положил рядом с собой обнаженный меч и улегся на низкую лежанку. Славно, глаза закрывались сами собой. Сейчас он просто немного передохнет. Сон сморил неожиданно.